Через день приехала повозка с двумя крестьянами. Один был отцом, а второй – женихом девушки, которую похитили заезжие турки. То, что невольница уже давно в чьем-то гареме, не смущало просителей. Потянулись еще люди. Просили выкупить, освободить, отбить, отомстить, покарать. Сербы несли свои горести, жалобы, обиды. Шли сюда как в последнюю инстанцию, как на суд владыки. Приходили те, кто не добился правды в других местах, те, кто не верил турецкому правосудию, те, кто не мог сам постоять за себя и своих близких, те, кто еще верил в лучшие. Карабарис сбежал, собрал отряд, по деревне объявил, что идет в поход и вернется через месяц, и сгинул. Просители и ходоки обивали порог дома еще недели две-четыре. Выкраденная цыганка никак не приходила в себя, может, умом тронулась, а может, просто придуривается. Уже из лежанки встала, из дома вылазит, сама ест, а когда дело доходит до разговора, только хихикает и делает загадочные рожи. Всколоченные грязные волосы, которые она не дает мыть, раскинулись на острых плечиках, лезут на лицо. Тощие ручки нервно мелькают, поблескивают лихорадочным блеском глаза. Но связанного предложения добиться нельзя, только лопочет что-то непонятное, на своем языке. Если бы не приказ самого Арамбаши, ведьму давно бы выгнали на все четыре стороны, вывели бы на околицу и дали доброго пинка, но приходится терпеть нахлебницу. Бабки, выхаживающие цыганку, ругаются, а та лишь лыбится чему-то своему. Я, навещая спасенную, только злился. Столько сил ухлопать на операцию, подставиться самому, людьми брата рисковать, а в результате на руках безумная девка и никаких перспектив. Как она мне поможет? Чертовщина. Хорошо, хоть здоровье идет на поправку. Левая рука по-прежнему еще ущербна. Думаю, такой и останется. Зато ноги понемногу набираются сил. Уже могу ходить по окрестным склонам и выбираться в горы без ставшего привычным мула. Постреленок Сава находится рядом почти безотрывно. Я не просил. Видимо, это старание Мимирка, которому возраст не позволяет сопровождать меня, а тому дал указание Борис. Ты расскажешь, чем закончилась история Хоббита. Сава молчун. А я хочу улучшить свое произношение. Мы договорились, что я буду рассказывать ему сказки, а он меня исправлять. Так и проводим время в долгих пеших прогулках. Я болтаю, он делает замечания. Сейчас сорванцу не дает покоя начатый вчера пересказ книги Толкина. Боюсь, что в моменты, когда мое повествование становится для паренька действительно интересным, его внимание к правильности моего произношения падает. Ну, да ладно. Он стоит рядом. Не по-детски серьезное лицо, впалые щеки, черные глаза, угловатые плечи и сам весь какой-то нескладный. Мой проводник. Моя тросточка. Так его прозвали местные дети за то, что всегда носит за мной трость. Мирка вырезал отличную дорожную палочку с удобной ручкой. Иногда на прогулке суставы начинают ныть так, что без дополнительной опоры чувствую себя неудобно. Так и ходим, я впереди, сзади, Сава с тростью и мушкетом. Без оружия мужчины тут не гуляют. Я треплю его по вихрастой голове. Он отстраняется. Взрослый уже. Нет, сегодня обойдемся без рассказов. Будем тренировать руки и спину. Он расстроен, но старается не выказывать недовольства. Вечером расскажу продолжение, я подслащиваю разочарование. Мирка уже вытянул из дома сабли. Кладку низкого забора облепила босоногая ребятня. Не хватает в селе развлечений. В левой руке – кинжал, подаренный братом, в правой – тяжелая турецкая сабля. Пока еще тяжелая. Начну упражнение, станет просто неподъемной. Дед не самый опасный противник. Годы не те. Но других в деревне не осталось. Мужчины, не занятые в походе, пасут овец в горах или ковыряются на полях. Женщины, там же. Дети повзросли и помогают родителям. Остались раненые гайдуки, увечные, вроде одноногого не надо, отца Сава, да совсем мелкая ребятня под присмотром ветхих стариков. Мы машем клинками. На прошлой неделе Мирка гонял меня с деревяшками вместо настоящего оружия. Из ореха вытесали несколько убогих подобий турецких сабель. Такой макет намного тяжелее, но и безопаснее в непривычных руках. Кроме того, для восстановления сил лучше орудовать предметом поувесистей. Теперь же перешли к нормальному оружию. Только обернули лезвие толстой кожей, так зарубок меньше. Под ударами Мирка я отступаю к крыльцу дома. Малышня активно болеет, часть поддерживает деда, другие, за меня. Они азартно спорят, ругаются, даже ставки делают. Свои, детские, щелбаны и поджопники. Двигайся, Барчук, двигайся. Старик гонит меня к дому, надеясь прижать к стене. Я припадаю на колено, сделав вид, что споткнулся. Он купился и тут же получил два коротких тычка в колени. Мирка улыбается. По стайке ребятни пролетели разочарованные вздохи и крики ликования. Победившие тут же начали наказывать проигравших. Мы отходим обратно в центр дворика. Все сначала. После обеда идем за деревню, на пустующий выпас. Там метров 200 открытого поля, заканчивающихся отвесной скалой. Тут удобно тренироваться в стрельбе. Мушкет пока не для меня. Левая рука начинает дрожать. Болеть не болит, но трясется даже от минуты усилий. А держать тяжелый мушкет, это не кинжалом поигрывать. Даже когда пробую стрелять лежа, ствол начинает ходить, как стакан в руках алкоголика. Пускай. Для меня важнее меньший калибр. Борис составил два пистолета. Новенький французский кремневый. Такие носят кавалеристы республиканцев и офицеры и старый немецкий с колесцовым замком. В нем рифленое колесико, крутясь, высекает из зажатого перита сноп искр, попадающих на пороховую полку. По мне, так очень неудобно и сложно. Механизм требует постоянного ухода, перит быстро срабатывается. Но Мирка предпочитал именно этот пистолет, отмечая точность боя и хорошую балансировку. Я луплю из обоих стволов по очерченным углям на скалах-мишенях. Стреляю навскидку, с разных расстояний, на бегу и лежа. С каждым днем получается лучше и лучше. Может быть, это моя мнительность, но, кажется, предыдущий владелец тела передал мне вместе со знаниями языка и обрывочными воспоминаниями и часть своих навыков. Как иначе объяснить то, что во время фехтования у меня изредка проходит настоящая серия из ложных выпадов и коварных уколов, а при стрельбе все чаще старый гайдук удовлетворенно хмыкает и кивает седой головой. Борис говорит, что я в этих делах был докой. Посмотрим. 5. Не зазнавайся. Я задумался и не сразу ответил старику, что Мирка шамкает, жует воздух губами, собирается с духом и повторяет предостережение. Не зазнавайся, Барчук. Уже интересно. Это ты о чем, дед? О том, о том. Старик усаживается рядом. Вечер. Солнце уже коснулось края гор, скоро на окрестности навалится мгла. Свечей тут не жгут, дорого. Так что придется идти спать. Я вылез во двор, чтобы немного понежиться после сытного ужина. А тут и дед появился, да еще ругается. Так о чем, старина? Мирка чешет заросший подбородок. В руках его длинная глиняная трубка. Пальцы теребят кисет с табаком. Местные большей частью нюхают заморскую забаву, кое-кто жует, курят турки, модники из высшего света и... Мирка. Дед отворачивает взгляд и нехотя выдает. Думаешь, что уже на все гораст. Саблей помахал против немощного и разухарился. Мирка говорит отрывисто, эмоционально. А зря. Я молчу, а дед продолжает меня строить. Ты супротив турка стань. Или, не дай боже, с италийцем или французиком задерись, и все. Минуты не выстоишь. Он уже пальцы начал загибать, ноги не гнутся, еле крутишься, дышишь, как чахоточный. Пара ударов, и весь в испарине, трубка зажата под мышкой, сам покраснел, волнуется. Ладно, левая нога твоя, тут понятно, так ведь и правая как костыль стоит, спину скривил, а она ж должна быть прямой. Когда на выпад идешь, всем видно, как будто кричишь сам об этом. Я не успею, годы не те, а кто помоложе, тебя слопают. Косточек не оставит. Дед все-таки забил трубку, подтянул совок с углями, лучиной прикуривает, успокаивается. Думаешь, что пуля тебя спасет? Не. Чтоб выстрелить, надо достать пистоль, пороху досыпать, курок взвести. Да и попасть не всегда получается. Не то, что кинжал или сабля. Они делают зык и дурной головой на свете меньше. Я принюхался. Точно. Тянет лазовочем. Хорош сиделка. Я за порог. А он к сундуку с выпивкой. Теперь и позудить вздумал. Но отчитывать старика не тянет. Видно, что от чистого сердца разговор затеял. Не хорохорься. Следи за мной. Коли повторять все будешь в точности, глядишь, и живот сбережешь. Ты это к чему, Мирка? Старик долго смотрит на багровое солнце, вздыхает. Я ж не всегда в горах овец пас. Было время, у австрияков в войске отслужил свое. Думал, что ума там наберусь. Турок погоняю. Старик усмехнулся, помолчал. «У тебя в глазах огонь, ты в бой хочешь, Думаешь, что зажило все, вернулась сила. Таких, с огнем в глазах, я, знаешь, сколько перевидал. И почти всех схоронил. Не сразу, так после. У Мирка дрожат руки. Только сейчас заметил. Ты не спеши, Петя. На твой век хватит еще супостатов. Гайдук расчувствовался, рука его дернулась ко мне, потрепать или похлопать по плечу. Удержался дед. Завязку кисета начал перетягивать. Что можно ответить на такое? Угу. Знал бы ты, дед, в какие я передряги собираюсь. Так и сидим. Мирка курит длинную глиняную трубку, моргая под слеповатыми старческими глазами на начинающийся закат. К привычному запаху примешивается легкий вишневый аромат. Старик любит разбавлять дорогой табак. Я режу узор на трости. Молчим и перевариваем ужин. Что еще надо мужчине для достойного окончания дня? Разве что пара бокалов холодного пива и... Впрочем, я бы сейчас остановился на пиве. 6. Утром, после привычной процедуры приема пилюли притираний, поменяв повязку и намазавшись свежим бальзамом, я иду к спасенной цыганке. Вернее, к дому старого Ивицы, в котором жена его, самая толковая в местной медицине, бабка Ойка, выхаживает юную ведьмарку. Солнышко только выползло за край гор. На придорожных травах еще лежит роса, в селе свежо. Чистый горный воздух наполняет легкие, вызывая после спертой атмосферы дома настоящее кислородное опьянение. Заливаются в призывных напевах птицы, начинают возиться на своих дворах самые работящие хозяева. По спине изредка пробегает холодок от слетающего со склона ветра. Легко и приятно. По-домашнему. Трость в руках сегодня только для форсу. Я бы мог и пистоль оставить в доме, но Мирка будет волноваться, если увидит, что я хожу без оружия. Зачем беспокоить старика? Как она? Спрашиваю бабку Айку. Старуха рубит отруби для повизгивающего в загоне поросенка. На завалинке у входа степенно сидит детовица. В его руках ножик и незаконченный черенок для лопаты. Толстенная и не всегда опрятная, бабка очень подвижна для своей комплекции и жизнелюбива. На мой вопрос она машет рукой куда-то за спину и скороговоркой выпаливает. Ой, да что тут спрашивать нас? Туда иди, там она. Так лучше ей или как? Ой, и не спрашивай. Айка ее прозвали давно, очень давно. Именно за эту привычку каждую фразу начинать с любимого восклицания, вставляя его в разговор к месту и не к месту. Иду за дом. Там, на небольшом взгорке, стоит деревянный лежак со спасенной цыганкой. Фрини сидит на краешке, руки ее шарят в траве, на лице блуждает восторженно глупая улыбка. Ты как, красавица? Девушка не реагирует. Руки по-прежнему шарят в траве, губы тихо бормочут слова незнакомого языка. Без изменений. Что же мне с тобой делать-то? Если без толку такой персонаж будет на шее деревни сидеть, то долго никто ее терпеть не станет. Была бы сестрой чьей, матерью, родственницей дальней, так нет, пришлая. Значит, не своя. Еще и цыганка, Вера и то, другая. До гуманизма в этой стране не додумались пока, о жалости в здешних крестьянах, кот наплакал. Выгонит в шею, иди по жизни, сколько Бог отмерил. Давай, милая, подумай. Посмотри на меня, хорошая. Что тебе бабушка про меня говорила? Постарайся вспомнить. Это и мне, и тебе надо. Глупая улыбка. Тощие руки шарит в мокрой от росы траве, выискивая нечто. Думай, хорошая. Старайся. Что Бона тебе передавала? При слове Бона глаза безумной на миг принимают осмысленное выражение. Я подбираюсь в ожидании чуда. Но разум в зеркале души быстро тает, взгляд стекленеет, уходит за мою спину, в никуда. Когда я уже решил, что она не обращает на меня никакого внимания, губы цыганки разжались и еле слышно произнесли: «Турки идут». Это было так необычно, что против воли обернулся, выискивая глазами тех самых турок. Естественно, никого вокруг не было. Что это было? Бредит. Я всматривался в лицо снова замолчавшей Фрине добрые 5 минут, но ничего нового там не нашел. Черт, ищу Айку. Дедоковица все так же стругает черенок, его супружница варит на летнем очаге зеленоватую бурду. Ты присматривай за ней. Даст Бог, вернется память. Говорю эти слова убежденным тоном, но старуха в ответ молчит. Она отводит глаза, вздыхает и ниже нагибается над чаном с отрубями. Не верит. Что же, это ее право. Иду к дому. На подходе попадается Сава. Постреленка послали за водой. Привет, тросточка, шучу с усмешкой. Сава останавливается. Ведро аккуратно приставлено к ноге, сам нахохлился. «Дело есть, ты потом к нам же пойдешь», — кивает. «Так вот, там ты уже все и так видел, а я тебя об услуге одной попрошу. Как же это объяснить попроще?» Бабка Ойка не очень верит в то, что к Фрине, цыганке младшей, память вернется. «А мне эта девчушка очень важна, очень. Так вот, поболтайся там сегодня, посмотри, как старуха за больной ухаживает, что дает есть, как лечит. Может, не выздоравливает она не от болезни, а от того, что лечения не видит никакого». «Понял». Опять кивок и тоже молча. «Ну, прямо Чингачгук большой змей». Я усмехаюсь. «Сделаешь аккуратно, я тебя не буду тросточкой называть и детей отучу». По лицу еле заметно пробегает радость. Новый кивок выглядит намного энергичнее прежнего. «Беги». Паренек степенно поднимает ведро и медленно идет в сторону дома. «Ну, точно, Чингачгук. 7. Днем, когда мы с Мирко уже отпрыгали с саблями и разогревали себе вчерашние чевапчичи, колбаски из жареного бараньего фарша, к дому подбежал запыхавшийся Сава. От обычной невозмутимости не осталось и следа. «Скорее, Петр, что случилось?» Он глотал воздух широко открытым ртом. «Цыганки, она, говорить начала она, тебя зовет». До старого Ивицы добирались бегом. Там уже собрались ближайшие соседи, приземистые бабки и деды, босоногая ребятня. Фрине сидела на том же самом лежаке, на котором я видел ее утром. Только теперь она безостановочно раскачивалась. Глаза полузакрыты, а сама шепчет без остановки. «Петр, уходи. Турки идут. Турки идут. Турки идут. Петр, уходи». «Давно так?» — спросил я Айку. Та только кивнула. Сербы топчутся бестолково, все друг друга подталкивают. На лицах смятение, беспокойство, некоторые злятся. «Мирка, к нам турки незаметно могут подобраться. Вопрос, наверное, глуповат. Я сам уже не раз видел, как меняются на посту охраняющие селение гайдуки. Горная гряда, отделяющая нас от дороги к побережью, имеет несколько удобных подъемов, но все они прекрасно просматриваются. Один сторожевой видит все вокруг на десятки верст. Так что днем подходы, как на ладони, опускаться в путь ночью, в горах, решатся немногие. Вот и сегодня утром в горы ушли двое выздоравливающих в деревне юнаков. В случае опасности они должны устроить камнепад и дать пару предупредительных выстрелов. Путь по горам – дело не быстрое. Пока враг дотопает, местные соберут все пожитки, добро и уйдут в схоронное место, под самые облака. Оттуда их можно выморить только голодом. Да и то, если знать все козлиные тропки и перекрыть их. Иначе и в осаде горцы обеспечат себе подвоз продуктов и воды. Воевать в горах – нелегкое дело. А она заладила. Турки идут. Турки идут. Где? Пока Карабариса в деревне нет, селяне слушают старейшин, а среди них единого мнения как раз и нет. Мирка советует начинать сборы, пара дедов смеются, утверждая, что из-за бабских страхов они скотину по камням гонять не будут. Староста деревни, ее глава во всем, что касаемо дел мирных, дед Никола. Именно он должен принять решение. Когда-то Никола был знатным гайдуком, много видел. Сейчас такое и предположить сложно, глядя на расплывшуюся фигуру в богатой красной безрукавке, расшитой серебряными нитями. Седой истукан долго думает, шамкая ртом, будто споря сам с собой, потом сплевывает и авторитетно заявляет, что цыганка не ворожит, а этих самых турок и призывает. Фрине тут же заткнули рот. Страсти разгорелись. Ойка вытягивает кляп и толкает в рот девушке ложку с успокоительным отваром. Фрине разволновалась, руки дергаются. Слюна течет по подбородку, глаза уже совсем обезумели. Лишь шепчет невнятно свое турки. «Турки, что думаешь, Барчук, тикать или остаться?» Мирка озадачен. Деды, выступив единым фронтом, его в панике да в малодушии уже обвинили. «Мне и цыганке тоже досталось за компанию. Не знаю, как кто, а мы уходим». Я потянул старого гайдука за рубашку. Из рук Айки забираю взволнованную цыганку, успокаивающе глажу ее и веду за собой. Рядом топает Сава. Погодя мгновение, устремляется во след Мирка. «Куда вы?» — кричит в спину Ивица. «Труса праздновать!» Сербы хихикают. Останавливаюсь и поворачиваюсь к толпе. Смех замирает. Бона была хорошей ведьмаркой. А все свое умение она внучке передала, поверьте уж. Так что, когда Фрине говорит, что идут турки, я ей верю. Уходим. За спиной молчаливое сопение обиженных людей. Выкриков и оскорблений больше нет. 8. Глупо получилось, чтобы собраться, Нам понадобилось меньше часа, еще два карабкались по скалам. Теперь ждем предсказанного нападения. Кроме нас троих до бредящей цыганки, наверху собралось три десятка взрослых жителей и куча ребятни. Из почти сотни взрослого населения предсказанию поверила только треть. Или стольких мне удалось запугать. В основном тут семьи ушедших гайдуков и те, у кого нет защитников. Вдовы, старики, незамужние девушки. Им было страшно, они не хотели рисковать. Глупо получилось. Уже вечер, солнце касается краешка гор, скоро закат, а турок как не было, так и нет. Глупо. Я делаю вид, что так и надо, а в душе копошится нехороший червь сомнения. Если к утру внизу все будет в порядке, если я зря погнал людей на эту кручу, если я облажался вместе с безумной горе Вещуньей, то это даже не смешно будет. Это конец тому небольшому авторитету, который у меня был, как у брата Арамбаши. Что для меня теперь лучше? Чтобы пришли османы и напали на деревню? Или чтобы ничего не произошло и предсказание цыганки оказалось лишь дурной шуткой, моей перестраховкой на голом месте? Не знаю. Люди шушукаются, кто-то стелит себе и детям, несколько семей ужинают. Ждем. Ночью нас разбудили звуки выстрелов. Внизу, у края селения горели огни. Крики до нас не долетали, но потому, как запылали крайние дома в деревне, стало понятно, кто вчера был прав. Радоваться не тянуло. Мужчины с мушкетами и саблями собрались вокруг меня. Им страшно за близких, но и невыносимо больно видеть, как враг жжет родную деревню. За сложенные из камней дома никто не беспокоится, крышу перестелить да дыры заделать, пара пустяков. Волнует другое. Там сейчас гибнут их друзья и соседи, родственники и собутыльники, кумовья и крестники. «Веди», — глухо басит здоровяк с массивным старинным мушкетом. «Это мне. Кому же еще?» В ночь уже убежали самые быстрые пареньки. Они идут за подмогой к соседям. Но когда она будет, та подмога? «Мирка, останься». Старик качает седой шевелюрой. «Еще чего? Бабы пускай остаются». Поправляю пояс с тяжелой саблей. За широким кушаком спряталось узкое лезвие кинжала, в правой руке привычный немецкий пистолет, а сам зыркаю на старика, чего упрямится. Теперь понятно. За спиной мужчин поднимаются женщины. В руках каждый или ружье, или пистоль. Как я забыл, здесь же все воюют. Именно поэтому селение, оставшись без защитников, без ушедших юнаков, сейчас еще сражается. Плюются огнем дома, рубятся в проходах, режутся во дворах. Там тоже рядом с мужчинами принимают последний бой их матери и жены. Вниз бежим. Никогда не бегайте ночью по горным кручам. Лучше уже сразу головой вниз. Но выбора нынче нет. Тайный фонарь дает узкий лучик, высвечивая уходящую вниз тропку. Местные, может, здесь и вслепую неплохо пробегут. А каково мне? Да и успеем ли? Полчаса безумной гонки. Большинство сербов даже не запыхалось, а у меня уже разрываются легкие. Соседи два раза ловили за руку, когда оступался. Один раз таки упал. Теперь саднит еще и правое плечо. Дальше идем по балке. Плотные заросли кустов скрывают узенькую полоску ручейка, по воде которого мы, согнувшись, пробираемся к селению. Когда до ближайшего дома осталось не более сотни шагов, идем в атаку. Жители собрались в центре, у дома старого Николы. Крыши ближайших домов полыхают как свечки. Турки, избегая потерь, методично отстреливают защитников, мечущихся на освещенном пятачке. «Ура! Ору я!» Рядом что-то кричит Мирка. Дед останавливается на мгновение, вскидывает мушкет. Вспышка, грохот выстрела. «Чертова нога!» Я влетел в кротовью нору и подвернул стопу. Упал удачно, не на больную сторону. Тут же в лицо нам грянул залп. Янычары, засевшие за плетнем крайнего дома, успели развернуться к новым противникам. Двое соседей осели на землю. Мирка схватился за грудь, но не остановился. Турки попробовали ударить нам навстречу, но их здесь слишком мало. А помощь слать их командир не спешит. Гадает, кто это пожаловал из темноты. Читай юнаков или пряники владыки. Мой отряд уже вовсю режется с заслоном осман. К нам бегут те, кто остался в деревне. Впереди пяток мужчин и дюжина женщин. У них в руках мушкеты и сабли. Чуть позади подпрыгивают бабки с грудничками и несмышленышами на руках. Дети постарше семенят рядом, держась за подолы или морщинистые ладони стариков. Староста послал людей на прорыв. Сам он и большая часть мужчин, стариков и пацанят прикрывают отход. Янычары дали людям отбежать от укрытия и открыли огонь. Первый же залп, разметавший по дороге дюжину корчащихся тел, вызвал рев отчаяния среди защитников, крик бессилия и злобы. Второй залп турков превратил этот звук в рык обреченного быка на поле для корриды. Никола повел своих в лобовую атаку. Те, кто оставался в доме старосты, попробуют своими жизнями купить мгновение, чтобы их родные успели уйти в близкие заросли. Я поднялся и заковылял к дому, где сербы добивали остатки вражеского заслона. Пяток турецких солдат, оказавшихся на нашем пути, были обречены, но продали жизни недешево. Из тех, кто бежал со мною, на ногах едва ли осталось человек 5. Раненых и хрипящих турок дорезают подоспевшие женщины. Слева, из темноты, наперерез бросилось двое. Короткие куртки, легкие штаны и смешные туфли на босую ногу. Мне даже не надо было спрашивать, кто это. За ними мелькают еще силуэты. Отрезают. Я вскинул пистоль, успокаивая сбитое дыхание. В последний момент турок, которого я целил, видимо, что-то почувствовал. Он обернулся, наши взгляды встретились. Я плавно нажал курок, перед глазами вспыхнуло. Забыл, что ночью надо зажмуриваться. В такой момент, чтобы проморгаться, мне понадобилось секунды 3. За это время янычары почти добежали до меня. Выстрел. Над плечом будто ветерок пронесся. Я вытянул второй пистоль. Вот и они. Наконец-то снова вижу. Ближайший турок припал на колено. Дуло его мушкета, как глаза очковой кобры, манило и гипнотизировало. Сноп искр, легкая вспышка. Но выстрела нет. Видимо, турок при беге растряс порох с затравочной полки. Какая разница? Стреляю навскидку, в упор. На груди янычара взрывается кровавый цветок, как в плохих голливудских фильмах. Глаза противника тут же теряют осмысленность. Второго, низенького кривоногого коротышку, встречаю саблей. На его мушкете нет штыка багинета, он размахивает разряженным оружием как дубиной. Взмах турка, мой выпад. Лезвие вошло в грудь противника почти на ладонь. Это второй убитый мною враг. Убитый лицом к лицу, глаза в глаза. К горлу подкатывает комок. Трясу головой, на сантименты времени нет, оглядываюсь. В пределах видимости трое врагов. Один сидит и воет, зажимая висящую на тонком лоскуте кисть. Двое танцуют странную польку или венгерский чардаш с молоденьким сербом. Он уворачивается от их сабель, они, от его вил. Бегу на помощь, проклиная собственную ущербность. Без пальцев левой руки я не могу перезарядить пистолеты. Через несколько шагов спотыкаюсь о тело. В звездное небо глядят хорошо знакомые мне глаза старого гайдука. Пуля разворотила шею, но оставила нетронутым лицо. «Мирка, Мирка, как же ты не уберегся? Что же я Борису скажу?» Паренек недолго смог противостоять профессиональным воинам. Красивый удар сабли, и тщедушное тело полетело в куст. Грудь серба вспорота, как консервным ножом. Он еще не успел осесть на землю, как турки повернулись ко мне. Один, пригибаясь, пошел влево. Второй начал обходить справа. Ну, уж нет, не на того напали. Хотя бы одного из вас я за собой утащу. Прыгаю к левому, вскидывая зажатый в левой руке пистоль, делаю вид, что спускаю курок. Янычар инстинктивно отшатывается, падая на колено. В левой его руке мушкет, в правой – кривой ятаган. С замаха сабли делаю выпад в голову. Турок подставляет мушкет. Тычок стволом пистолета в лицо, он на мгновение теряется. Теперь бью в шею. Мы стоим лицом к лицу. Клинок скользит по запоздало выставленному ятагану, кончиком доставая незащищенную плоть. Сталь рассекает морщинистую немытую кожу, кровь потоком устремляется на его руки и грудь. Одновременно боль обжигает ногу, перед смертью турок успел отмахнуться. Время замедлилось. Счет, на доли секунды. Где-то за моей спиной заносит саблю второй янычар. Я прыгаю в сторону, качусь по земле, вскакиваю, кривясь от боли в боку и ноге. Но все напрасно. Второй турок лежит, пришпиленный к земле крестьянскими вилами. Его ноги еще шевелятся, изо рта идут кровавые пузыри, но взгляд уже подернулся пеленой смерти. Над ним, сжимая древко в широких ладонях, висит сербский паренек. Живот залит кровью, рубаха с широкой алой прорехой слегка колышется на ветру. Лицо паренька отрешено и безжизненно. Я лишь сейчас вспоминаю, как этого мальчишку зовут. Новица, пастушок Новица. Турки и я посчитали его мертвым. Руки Новицы разжимаются, он валится на землю, скручиваясь в клубок, поджимая ноги к груди. Склоняюсь к нему. не дышит, умер. Не вовремя вспоминаю, что на селе его считали упрямцем. Действительно, такой. Окидываю взглядом поля боя. Сколько времени прошло? Час, минута, мгновение. Все так же бегут в атаку прикрывающие свои семьи горцы. Только Николы уже нет среди них. Тело в расшитой серебряными нитями красной безрукавке лежит в пыли на дороге. Первые вопящие бабки с детьми вбегают во двор захваченного нами дома. Многие под залпами турок схоронились за плетнями, попадали в пыль. Походя, добиваю скулящего последнего турка. От боли он ничего вокруг не видит. Быстрее. Все сюда. Не надо останавливаться. Люди старосты добежали до янычар. Огонь ослабевает. Ко мне подбегает окровавленный серп. Он переводит взгляд с одного мертвого тела на другое, приветливо машет мне рукой и убегает обратно к дому. Вспоминаю, как его зовут, придрак. Ну же, кошелки старые, сколько вас еще ждать? Придрак кричит толстухе с обезумевшими глазами. Женщина уселась за невысокой оградой, сжимая руки двух воющих от ужаса дочек или внучек. Ну, она опрометью бросается вперед. Через двор бегут и бегут люди. 9. Половина осталась внизу. Дети и старики не могут идти так же быстро, как взрослые мужчины. Да и путь наверх, это не то же самое, что спуск. Мы дважды останавливались, принимая бой. Дважды. Когда пули бегущих по следам янычар начинали летать слишком близко, мужчины укладывались за камни, подпускали врага поближе и охлаждали его пыл единственно доступным способом – кровью. До убежища дошли не все. Меня колотит, хотя дрожь понемногу идет на убыль. Сердце успокаивается, перестает биться о грудную клетку, стремясь вырваться и ускакать. Лишь на душе муторно, да во рту какой-то незнакомый привкус. Неправильный привкус, чужой. Вкус гари и страха, животной ярости и обреченного бессилия. Я сижу и всматриваюсь в лица. Дети, оставшиеся без родителей, жены, потерявшие мужей, старики, оплакивающие соседей. Оцепеневшие фигуры, лица опустошены, многие, в слезах. Из малышни, пинающей отрубленную голову турка у дальней стороны площадки, вырастут новые мстители, пойдут новые герои нескончаемой войны. Сражения закалят их, сделают злее. Они пойдут в долины вымещать на осевших тут и там турках то зло, которое увидели здесь и сейчас. И по их следам тоже будут идти каратели. Бесконечная история Балкан. Око за око. Внизу осталось тело старого гайдука, любителя трубки и посиделок. Где-то там сейчас и малыш Сава. Его отец не пожелал уходить. Чертовы упрямцы. Надеюсь, он выжил. Хотя и знаю, что шансов маловато. Глажу ладонью разбереженные раны. Из свежего пореза на ноге сочится сукровица, ломит только сросшиеся кости, но и в шрамы. В пылу боя этого не замечал, сейчас отзывается. Цежу сквозь зубы теплый лозовач, поминая оставшихся в долине друзей. Отгоняю призраки тех, кого отправил в ад нынешней ночью. Горько. Янычары не сунулись на тропку, уходящую почти отвесно вверх. Боятся или знают о подготовленных камнепадах для непрошенных гостей. Я встряхнул головой, избавляясь от роя ненужных мыслей. Не сунулись, и ладно. Самим бы отдышаться, раны залезать. Утром будем разбираться. 10. На рассвете турки ушли. Разоренные грабичи щерились в лазурное небо закопченными стенами сожженных домов, разваленными сараями, трупами людей и животных. Коров каратели пустили под нож и побросали в огонь. Ни себе, так и не врагу. Мы ждем. Да не гушей, вотчины черногорских князов, рукой подать. А там и до столицы недалеко. Скоро придут ополченцы, пряники владыки, окрестные юнаки. Тогда и отыграемся. Османы не стали дожидаться. Ушли сами, увели несколько пленных, унесли добро и все ценное, что нашли в деревне. Остальное уничтожили. Сволочи. К побережью они вернулись той же тропой, которой, видимо, и пришли, той дорожкой, которую охраняла пара гарет дозорных. Трупы сторожей нашли к вечеру, недалеко от смотровой площадки. Оба зарезаны холодным оружием, одинаковым ударом, снизу в живот. Подошедшие гайдуки из Негушей попробовали настичь карателей, но те применили ту же тактику, которую любили сами юнаки. Сделали засаду на крутом повороте и положили пяток самых ретивых преследователей. Вернувшийся из погони незнакомый Арамбаши скрежетал зубами и клялся отомстить. Я уже видел нечто подобное. И молчал. Я не мог вернуть ему убитых. Никто не мог. Поп отпевал тела. Селяне хоронили близких, соседей, друзей. В один день деревенское кладбище заполнилось почти до краев. Не хватало досок на гробы. Тело заворачивали в саван, быстро отпевали и клали в неглубокие могилы. Долбить каменистую землю некому. Я вырыл две могилы. Одна, для старого Мирка, вторая, для постреленка Сава, его отца, матери и двух братьев, так и не ушедших никуда из своего дома. Ладонь здоровой руки кровоточила содранными мозолями, не разгибалась спина. Простите меня, друзья, что не досмотрел. Простите и прощайте. Пока долбил киркой неподатливую почву, выгребал камни и ровнял стены, из головы не вылазила одна занозливая мысль. Убить сторожей так, как это сделали, мог только кто-то из своих. Незнакомца они бы не подпустили. Значит, предатель все еще среди нас. Или есть еще варианты. Чертовы горы. Глава 7. Плен. 1. Нелли погладила морской окатыш, подхватила камешек и запустила его по ровной глади заливчика. Ливка лишь пожала плечами на такое ребячество. Ты долго прохлаждаться будешь. Девушка вздохнула и вернулась к тому, чем занималась до этого, разделке рыбы. Изувеченная спина затянулась и заросла невероятно быстро. Помогли ли этому отвары, которыми Серпка промывала спину товарки, или соленый живительный воздух, неизвестно. Ливка приписывала заслуги исключительно себе. Ну, я долго ждать буду. Нелли подхватила корзину с потрошенной, разрубленной на куски рыбой, и двинулась к приятельнице. Когда в город собираетесь? Серпка пожала плечами. Тебе-то зачем? Девушка задумалась. Действительно, какая теперь разница? Не знаю. Просто так спросила. Ливка улыбнулась, стряхнула с передника налипшую чешую и, склонив голову на бок, растягивая слова, поинтересовалась. Этого не знаю случаем, не Данка зовут. Девушка вспыхнула. Чтобы скрыть смущение, она ниже нагнулась над столиком для разделки, начала перебирать приготовленные к посолу куски. Вот еще. Я думала, что, может быть, Ливка уже, не скрываясь, громко расхохоталась. Спросила, в город, так и говори, что ждешь момент, чтобы на красавчика своего Веслоухова посмотреть. Вот и неправда, никакой он не Висла. Нелли осеклась, а Серпка захохотала пуще прежнего. Данка был сыном торговца, скупавшего у отца Ливки, старого баяна, его продукцию. Часть улова жители деревни солили, но лучшую рыбу отвозили на рынки портовых городов. Баян сбывал все через венецианца Тодора. Его сын, улыбчивый и всегда веселый Данка, часто приезжал вместе с отцом в захолустную рыбацкую деревушку. В последнее время на дорогах стало небезопасно. Юнаки, которые до этого вполне сносно уживались с новой властью, развернули настоящую войну с турками, вылавливая купцов, мелкие армейские разъезды, сжигая и грабя дома горожан из числа тех, кому не нашлось места за городскими стенами. В Главатичах было безопасно, да и торговцы в село приплывали, а не прибывали по суху, но Теодор от путешествий пока воздерживался, резонно полагая, что лишний медяк не вернет ему попорченную собственную шкуру. Так что баян, чтобы не потерять скоропортящийся улов, был вынужден скидываться с соседями и свозить рыбу на склад Тодора в неблизкие Радовичи. Такое путешествие занимало целый день. Вот еще. Надо очень. Бормотала Нелли, усиленно делая вид, что все ее внимание приковано исключительно к работе. Ливка посерьезнела. Она была старше подруги, опытнее и смотрела на многие вещи уже по-другому. Думай сама, Арнелка. Думай, пока можешь. На тебя Йован заглядывается, а у его отца всего один сын и два баркаса. Думай. Ты понимаешь, что без приданного, только за красивые глаза, Данка тебя на сеновал пригласит, а не к венцу. Пока свербит внизу, а в сердечке птички поют, оно, может, и так сойдет, а пройдут годы. Лицо Серпки стало жестким. Здесь не любили рыжеволосых, а уж хромоногую Ливку и вовсе никто не рассматривал как завидную партию. Она к этому привыкла, повзрослела, и на многие вещи смотрела вполне прагматично. Успеху у парней своей бойкой малолетней и симпатичной подружки Ливка не завидовала. Думай, Арнелка, пока голову не потеряла. Нелли шмыгнула носом и вернулась к рыбе. Чуть погодя, над столом согнулась и Ливка. Душеспасительные беседы на сегодня были закончены. 2. Реакцию Бориса предсказать было нетрудно. Первое, что предложил Арамбаши, когда вернулся, был ответный рейд. Алекс не спорил. После нападения турок его здоровье резко ухудшилось. В ночной сумятице пропали бутылочки старого лекаря и часть пилюль. Снова открылись едва затянувшиеся раны, появилась новая. Но главное было не в этом. Парню расхотелось выздоравливать, как тогда, в темнице. Борис не приставал, решив, что время лечит, и ошибся. С утра Потемкин выбирался на гору, долго сидел, слушая птиц и думая о своем. Потом шел в деревню, где вернувшиеся юнаки перенастилали крыши и укрепляли стены. Обедал, помогал в работе, если просили подсобить, и шел обратно. Единственное, что еще интересовало Алекса, была молодая цыганка, о здоровье которой он справлялся каждый день. Фрине, наоборот, после памятной ночи пошла на поправку. Она уже не походила на скелет из фильмов об ужасах Холокоста, начала связно говорить, даже спорила иногда. Только при виде младшего Джанковича признаки выздоровления исчезали, девушка затихала, замыкалась в себе, отказывалась отвечать. За неделю Алекс осунулся, черты лица заострились, появилась отдышка от малейшего усилия. Он все сильнее приволакивал больную ногу, отчего хромота стала еще заметней.